Глава 4. Патриарх Никон. В 17 столетии достижение важного значения в обществе лиц простого происхождения было редкостью. Порода и богатство ценились выше личных достоинств. Одна только церковь, безразлично для всех по происхождению, открывала путь и к высшим должностям, и ко всеобщему уважению. Патриарх Никон, один из самых крупных деятелей русской истории, родился в мае 1605 года в селе Вильеманове, близ Нижнего Новгорода, от крестьянина именем Мины и наречен в крещении Никитою. Мать умерла вскоре после его рождения. Отец Никиты женился на другой жене, которая ввела к нему в дом детей от первого мужа. Злоба мачехи в Древней Руси вошла в поговорку. Но жена Мины была женщина особенно злого нрава. Стараясь кормить своих детей как можно лучше, она ничего не давала своему бедному пасынку, кроме черствого хлеба. Бранила его, нередко калачивала до крови, и однажды, когда голодный Никита хотел было забраться в погреб, чтобы достать себе пищи, мачеха, поймавши его, так сильно ударила в спину, что он упал в погреб и чуть не умер. За такое обращение отец Никиты нередко бранился с женою, а когда слова не действовали, то и бил ее. Но это не помогало несчастному. Мачеха отомщала мужнины побои на пасынке и даже, как говорят, замышляла извести его. В житии Никона сохранился такой рассказ. Однажды мальчик, плохо одетый, от зимнего холода залез погреться в печь. Мачеха наложила туда дров и затопила печь. Мальчик начал кричать. Прибежала его бабка, вытащила дрова из печи и таким образом спасла его от смерти. Когда мальчик подрос, отец отдал его учиться грамоте. Книги увлекли Никиту. Выучившись читать, он захотел изведать всю мудрость Божественного Писания, которое по тогдашнему строю понятий было важнейшим предметом, привлекавшим любознательную натуру. Он взял из дома отца несколько денег, удалился в монастырь Макария Желтоводского, нашел ученого-старца и занялся чтением священных книг. Здесь с ним случилось событие, глубоко запавшее в его душу. Однажды отправился он с монастырскими служками гулять и зашел с ними к татарину, который славился тем, что гадал и предсказывал будущее. Гадатель, посмотревший на Никона, спросил: «Какого ты роду?» «Я простолюдин», — отвечал Никита. «Ты будешь великим государем над царством российским», — сказал ему татарин. Это был обыкновенный прием гадателей и гадальщиц — предсказывать знатность и величие. Через несколько времени отец Никиты, вероятно, уже вдовый в то время, узнавший, где находится его сын, послал к нему приятеля звать домой и сказать, что бабушка его лежит при смерти. Никита воротился домой и вскоре лишился не только бабки, но и отца. Оставшись единственным хозяином в доме, Никита женился, но его влекли к себе церковь и богослужение. Будучи человеком грамотным, он начал искать себе место и вскоре посвящен был в приходские священники одного села. Ему было тогда не более 20 лет от роду. Никита перешел в Москву по просьбе московских купцов, узнавших об его начитанности. Он имел от жены троих детей, но все они померли в малолетстве один за другим. Это обстоятельство сильно потрясло впечатлительного Никиту. Смерть детей принял он за небесные указания, повелевающие ему отрешиться от мира, и решился удалиться в монастырь. Никита уговорил жену постричься в московском Алексеевском монастыре, дал за нею вклад, оставил ей денег на содержание, а сам ушел на Белое море и постригся в Анзерском ските под именем Никона. Ему было тогда 30 лет. Житие в ските было трудное. Братья, которой было не более 12 человек, жила в отдельных избах, раскинутых по острову, и только в субботу вечером сходилась в церковь. Богослужение продолжалось целую ночь. Сидя в церкви, братья выслушивала весь псалтырь. С наступлением дня совершалась литургия, потом все расходились. Царь ежегодно давал в скит руги, царское жалование хлебом и деньгами, по 3/4 хлеба на брата, а рыбаки снабжали братью рыбою в виде подаяния. Над всеми был начальный старец по имени Елиазар. Спустя несколько времени Елиазар отправился в Москву за сбором милостыни на построение церкви и взял с собою Никона. В Москве анзерских монахов наделили щедро. Они собрали до 500 рублей и возвратились в скит. Но деньги нарушили доброе согласие, которое существовало между начальным старцем и Никоном. Первый держал деньги в ризнице. Последний боялся, чтобы их не отняли лихие люди. Ссора дошла до того, что Елиазар не мог равнодушно смотреть на Никона, а Никон, сойдясь с богомольцем, посещавшим скит, отправился вместе с ним на судне. Чуть не погибнув от бури, Никон прибыл в Кожеозерскую пустынь, находившуюся на островах Кожеозера, и по своей бедности отдал в монастырь, куда не принимали без вклада, свои последние богослужебные две книги. Никон по своему характеру не любил жить с братьею и предпочитал уединение. Он поселился на особом острове и занимался там рыбною ловлею. По кончине тамошнего игумена братье пригласило Никона быть игуменом. На третий год после своего поставления, в 1646 году, он отправился в Москву и здесь явился с поклоном царю Алексею Михайловичу, как вообще в то время являлись с поклоном к царям настоятели монастырей. Царю до такой степени понравился Кожеозерский игумен, что он велел ему остаться в Москве, и по царскому желанию патриарх Иосиф посвятил его в сан архимандрита Новоспасского монастыря. Место это было особенно важно, и архимандрит этого монастыря скорее мог приблизиться к государю. В Новоспасском монастыре была родовая усыпальница Романовых. Чем более беседовал царь с Никоном, тем более чувствовал к нему расположение. Алексей Михайлович был из таких сердечных людей, которые не могут жить без дружбы, привязываются к людям, которые им нравятся по своему складу. Алексей Михайлович приказал Никону ездить к нему во дворец каждую пятницу. Беседы с Никоном западали ему в душу. Никон, пользуясь расположением государя, стал просить его за утесненных и обиженных. Это было по нраву царя. Алексей Михайлович дал ему поручение принимать просьбы от всех тех, которые искали царского милосердия и управы на неправду судей. И Никона беспрестанно осаждали такие просители не только в его монастыре, но даже на дороге, когда он езжал из монастыря к царю. Всякая правая просьба исполнялась. Никон приобрел славу защитника, ходатая и всеобщую любовь в Москве, как близкий человек к царю, стал уже большим человеком. Вскоре в его судьбе произошла новая перемена. В 1648 году скончался новгородский митрополит Афанасий. Царь всем предпочел своего любимца, и бывший тогда в Москве иерусалимский патриарх Паисий по царскому пожеланию рукоположил новоспасского архимандрита в сан новгородского митрополита. Этот сан был вторым по значению в русской иерархии.